Глава 21. Нанет. Купить платье было отличной идеей. Нанет крутилась в прихожей перед зеркалом от пола до потолка, и длинная черная бахрома танцевала вокруг ее коленей. Как только милая мисс Ламбах рассказала ей об этой диковинке в стиле Чарльстон, она влюбилась в платье и в его историю. В дополнение она купила у Энн подходящее боа из перьев. За нарядами Энн стекались со всей округи. Недавно приезжала даже покупательница из Эдинбурга. А еще Энн начала выставлять свои платья в интернете. Невероятно, чего эта женщина успела достичь за такой короткий срок. После развода с доктором она по-настоящему расцвела. Неудивительно, хотя расставание было таким непростым. Однако к новой любви Энн еще не была готова. И в книжный клуб тоже не хотела идти. Рози уже несколько раз ее приглашала. Но новая помощница Грэма согласилась. Красивая девушка эта мисс Ламбах. Почему-то она казалась немного грустной и замкнутой, как будто не получала удовольствия от жизни. Нанет перекинула боа из перьев через плечо и подмигнула своему отражению. Она все еще умела позировать, как юная женщина. Хихикнув, Нанет сделала глоток шампанского из бокала, стоявшего на комоде рядом с вазой с амариллисами. Она отсалютовала бокалом сначала отражению в зеркале, а затем фотографии своего маленького солнышка, висевшей на стене чуть правее зеркала. «Не смотри на меня так укоризненно, Элси», — сказала она. «Праздники нужно отмечать по мере их наступления». Если бы я в свои годы ждала подходящего случая, у меня не было бы ни единого повода для веселья». Нанет начала разговаривать с ней вскоре после ужасной трагедии. Это давало ощущение, что ее дочь не совсем исчезла. Теперь, более 50 лет спустя, она по-прежнему говорила с ней. «Нет подходящего времени для прощания, как и нет подходящего дня. И всегда слишком рано». Но в ее случае это было чересчур рано. Элси не исполнилось и 3 лет. Нанет сняла со стены рамку с фотографией, прижала ее к груди и какое-то время раскачивалась взад-вперед с закрытыми глазами. В первые дни она думала, что не сможет жить дальше. Но смогла. «Почему ты не справился, Фрэнк?» Она бросила на мужа укоризненный взгляд. Вместе с Реджи, Элси и Нею он позировал на другой фотографии перед поместьем Суинтон, выпятив грудь и высоко подняв голову, как и многие вожди клана Макдональдов до него. Неужели кто-то из них точно так же трусливо сбежал? Нанет услышала шум у входной двери. В замок вставили ключ и повернули. Она быстро повесила фотографию Элси на место. Вошла мисс Ламбах. Она выглядела совсем иначе, чем прежде. Обычно ее поразительно светлые волосы были прямыми, словно разглажены утюжком. Сейчас же они растрепались и даже слегка вились. Но это было не главное. Сильнее всего поражали ее яркие глаза. Казалось, все ее лицо светилось. «Ну, дорогая, вижу, ледяные ванны вас освежили». Улыбка на лице мисс Ламбах стала еще шире, а на левой щеке появилась ямочка. «Сначала я думала, что не справлюсь, но потом до сих пор не верится, что я смогла перебороть себя и войти в эту невероятно холодную воду». «Тут вы меня опередили. Я всегда готова повеселиться, но это странная традиция, которую завел Лем. Хотите чаю? Я разожгла камин на кухне. И в вашей комнате тоже». «Нет, я пришла переодеться. Я оставила брюки на песке, и Герти и Финли прошлись по ним мокрыми ногами. Я иду в гости к Мику, Тесси и Гре... мистеру Эрскину. Дети хотят пожарить зефир. Они просили узнать, не желаете ли вы к нам присоединиться». Произнося имя Грэма, мисс Ламбах опустила веки. Совсем ненадолго, но Нанет это заметила. Причиной блеска в глазах мисс Ламбах было не только купание в ледяном зимнем море. «Какая прелесть!» «Почему бы и нет?» — весело ответила Нанет. «Вообще, сегодня я планировала устроиться с книгой и бокалом Пимса, но это, конечно, ничто по сравнению с вечером хорошей компании. Я только быстро переоденусь, хотя С плотными колготками и сапогами будет в самый раз. Тесса приготовила свои знаменитые пироги. Для взрослых — с коньячным маслом, для детей — без алкоголя. Нана тоже чувствовала их запах, когда мисс Ламбах открыла ворота коттеджа «Роза». «Как вкусно пахнет! Боюсь, если задержусь здесь надолго, то не смогу застегнуть брюки!» Мисс Ламбах похлопала по своему отсутствующему животу. «Ну что вы, дорогая! Вы целый день ходите по магазину, и, кроме того, несколько лишних килограммов вам не повредят!» По мнению Нанет, она была слишком худой. «Надеюсь, вы голодны», — обратилась к ним Тесса. Она поставила поднос с сытными пирогами на стол в саду и разрезала угощение длинным ножом на куски толщиной с большой палец. Да, Нанет действительно была голодна. Голодна, как волк. И зефир ей никогда не нравился. Грэм, Мика и дети стояли вокруг костра с длинными палочками в руках и жарили его на огне. «Будешь?» — спросил Финли у мисс Ламбах. Она кивнула, взяла палочку, которую протянул ей мальчик, несколько раз дунула на подгоревший белый зефир и откусила. «Вкусно!» «Хочешь еще?» «Конечно!» Нанет заметила, как мисс Ламбах и Грэм улыбнулись друг другу поверх головы Финли, а затем оба, как по команде, отвели взгляд. Она не смогла сдержать ухмылки. «О-хо-хо!» Увлечение мисс Ламбах, похоже, было взаимным. Последняя помощница Грэма, чрезвычайно крепкая женщина с красными щеками и руками размером с лопату, выглядевшая так, словно разводит скот на ферме в Техасе, никогда так на него не смотрела. «Можешь принести еще пачку зефира?» — попросила Тесса Грэма. «Я думала, у нас в кладовке есть еще одна, но, кажется, ее съели мыши». Она подмигнула ему. Нанет увидела, как Грэм направляется в сторону коттеджа «Жимолость» и, поддавшись внезапному импульсу, поспешила за ним. Когда она вошла на кухню следом за ним, Грэм рылся в кухонном шкафчике. «Ты просто без ума от неё, да?» — спросила она, и он на мгновение замер. «Кого ты имеешь в виду?» — спросил он. «Не придуривайся», — ответила Нанет. «Сам как думаешь, кого я имею в виду?» Она расстегнула пальто. В доме было довольно тепло. «Я говорю о твоей новой помощнице, конечно же. Очаровательной мисс Ламбах». Грэм замолчал, затем его взгляд переместился на фотографию, висевшую над обеденным столом, на которой была изображена симпатичная молодая брюнетка с челкой. «О, нет!» — возмутилась Нанет. «Тебе не нужно спрашивать разрешения у Патриции. Она мертва, и мертва уже 3 года как». Грудь Грэма вздымалась. «Знаю», — сказал он после долгого выдоха. «Я все это знаю». «И я знаю, что она была любовью всей твоей жизни», — сказала Нанет, но теперь уже куда более мягким голосом. «Твоей единственной любовью». «Сколько вам было лет, когда вы сошлись?» 18. По движению гортани Грэма она поняла, что он сглотнул. «Я до сих пор прекрасно помню, как впервые ее увидел. Это было на летних каникулах. Пэт стояла на рыночной площади с велосипедом. В руке у нее было мороженое, а на носу столько веснушек, что сосчитать их было невозможно. Я уже слышал, что дочь старого Фокса переехала к отцу, чтобы помогать ему в магазине. Но поскольку из-за экзаменов я неделями не приезжал домой, мы с ней еще не виделись. Она поинтересовалась, не переехал ли я, как и она, в Суинтон. А когда я ответил, что всегда здесь жил, попросила показать ей окрестности. И она так на меня посмотрела». Он задумчиво улыбнулся. «Кажется, я никогда не встречал человека столь полного жизни, как она. И было ужасно наблюдать за тем, как она увядает». Грэм посмотрел на свои сцепленные ладони, а когда продолжил, его голос был едва слышен. «Я бы хотел забрать ее боль». Он на мгновение замолчал, а затем произнес: «Как тебе удалось пережить смерть Элси и Фрэнка?» «Часть меня не пережила». Нанет намотала кончик буа на указательный палец. «В тебе когда-нибудь утихала боль от того, что их больше нет?» Грэм проследил за ее взглядом. «Нет, мне больно до сих пор, и мне жаль, что я не могу сказать тебе обратного». «Тогда как же тебе удается жить дальше?» «Очень просто. Я вставала утром, одевалась, готовила Реджи завтрак, отвозила его в школу. Делала все то, что и ты делал для Финли каждый день. И до сих пор делаешь». «Знаешь, Грэм...» — Нанет протянула руку и погладила его по ладони. «Фраза «жизнь продолжается» не означает, что ты больше не скучаешь по любимому человеку. Она означает лишь то, что в какой-то момент вместо боли ты выбираешь радость. Я так и поступила, и тебе советую». Она увидела, как Грэм слегка вздрогнул. Но затем он кивнул. «Ты права». «Я всегда права. Все благодаря жизненному опыту. Старость тоже на что-то годится». Нанет усмехнулась. «Ах, иди сюда». Она притянула Грэма к себе, и тот на несколько секунд погрузился в ее объятия, после чего снова выпрямился. «Нам лучше вернуться», — сказал он. «Иначе остальные подумают, что мы едим зефир в одиночестве». Грэм достал из шкафа упаковку. Когда они вошли в гостиную, мисс Ламбах, к удивлению Нанет, стояла перед книжным шкафом Грэма с таким виноватым видом, словно ее только что застали за чем-то запретным. «Я просто хотела спросить, могу ли я чем-то помочь?» — быстро сказала она. «Донести что-нибудь, например». «Донести пачку зефира?» Нанет подняла брови. «Нет-нет», — сказал Грэм. «Я сейчас не в лучшей форме, но с зефиром вполне справлюсь». Он подбросил пачку в воздух, и мисс Ламбах покраснела. «Но я тоже собирался кое о чем вас спросить», — продолжил он. «Не хотите ли вы завтра отправиться со мной в тур за книгами? Бывший профессор университета раздает свою библиотеку, и мне бы не помешала помощь». «Ну вот, сработало!» Нанет поджала губы, пытаясь сдержать торжествующую улыбку. Грэму действительно пора взять судьбу в собственные руки и перестать жить прошлым.